и, как все девушки в таких случаях, промахнулась. Я рванулся, чтобы дотянуться и схватить ее, и моя нога за что-то зацепилась. Я схватил юбку, но в этот момент моя нога опустилась на бутылку, и я почувствовал, что взлетаю и парю в воздухе. Понимаю, что не мог улететь далеко, но мне казалось, что я ракета, запущенная в космос. Потом мое бедро коснулось чего-то, и я в полной растерянности понял, что лечу прямо на стену из листьев ко входу в домик, хотя в данном случае скорее к выходу. Что-нибудь четко сообразить уже не было времени. Я почувствовал, как, наткнувшись бедром на перила, я перевалился через них, с грохотом пробив лиственную стенку, и вывалился из домика. Где-то, как мне показалось, далеко за моей спиной что-то закричала Лаана, но я уловил только часть фразы. «Не уходи». Я хотел было сказать ей, что я не хочу уходить, но было уже поздно. Я уходил. И вдруг я очутился в сумасшедшем мире цветов, звуков и ощущений. Я никак не мог взять в толк, что вывалился из индийской смоковницы в Вайкики. Я просто отказывался согласиться с этим. Но это уже не имело значения, потому что я действительно падал. Казалось, что я лечу одновременно в разных направлениях. Я ударился головой о толстую ветку, и из глаз у меня искры посыпались. В какой-то миг, к счастью, очень краткий, я увидел под собой мирно гуляющих, глазеющих на витрины людей. Я отчаянно цеплялся за ствол, ветки, даже за листья. Но счастье изменило мне. В последние мгновения своего падения в сознании у меня промелькнули сотни и тысячи сцен из прожитой жизни. Говорят, что за секунду человек может вспомнить события целого месяца своей жизни. Ах, как бы я хотел, чтобы происходящее со мной относилось уже к области воспоминаний. Даже когда я грохнулся на твердую землю, воспоминания вспыхивали в моем сознании. Голливуд, Лас-Вегас, обнаженные женщины, грубые мужские лица, кровь, растекающаяся по спине мертвого мужчины, вспышки и грохот выстрелов и соблазнительные красотки. Глава вторая. Когда Обли Олден позвонил мне и сказал, что у него неприятности, и он рассчитывает на мою помощь, я слыхом не слыхивал об индийской смоковнице, баньяновом дереве. Это было вечером в четверг, 13 августа, и я был у себя дома в Спартан Апартамент Отеле в Голливуде, пытаясь в очередной раз добиться, чтобы мои аквариумные рыбки дали потомство. Я держал тропических рыбок уже несколько лет. Многие виды у меня размножались, но все мои попытки получить потомство от неонов были сплошным рассказом о поражении, провале, фрустрациях. Выведение неонов превратилось в фетиш, символ, цель. И я действовал с суровой решительностью. Налево от входной двери в моей квартире стояли два аквариума для тропических рыб. Но я заказал еще и третий объемом в 20 галлонов с чистой пресной водой, с температурой в 78 градусов по Фаренгейту, то есть отвечавший всем требованиям, необходимым для выведения этих ярких маленьких рыбок. По крайней мере, я так думал. Но проклятые рыбы, похоже, думали иначе. Это была прекрасная пара крупных неонов, хорошо откормленных живой дафнией и морской креветкой. Самка прямо-таки была набита икрой. И вот уже два дня они танцевали в воде танец, который я посчитал за прелюдию. Но ничего не происходило. Я даже хотел плеснуть в аквариум немного виски, думая, что если они немного опьянеют и расслабятся. И в этот момент зазвонил телефон. Это был Уэбли Олден. Уэб — старый приятель. Ему было 38 лет, холостяк. Он был умен, остроумен, весел, отменного здоровья, всем нравился. Жил он не в Голливуде, а в маленьком городке Медина, недалеко от окраин Лос-Анджелеса. Вначале фотохудожник и весьма неплохой. Потом он изобрел какие-то приспособления к фотокамерам и проявочному оборудованию и усовершенствовал портативный проектор так, что на нем можно было прокручивать и 8-миллиметровые, и 16-миллиметровые кинопленки. Он продал свои патенты на эти изобретения и стал миллионером. Сфера его финансовых интересов теперь простиралась от биржевой игры и спекуляции недвижимостью до издания весьма пикантного журнала. Он был гурманом, знатоком вин и женщин. Да, всегда женщины. Он был грубоватый проказник и повеса, культурный и даже сдержанный, с манерами джентльмена, но повеса. Поэтому неудивительно, что он издавал журнал, одно название которого чего стоило? Вау! Примечание. Сленговое восклицание, означающее нечто из ряда вон выходящее. Конец примечания. Вау! Журнал для настоящих мужчин. Впрочем, в наши дни даже не совсем настоящие мужчины наверняка слышали об этом журнале. И ставлю 5 против 8, что многие из них тайком глазели на обложку этого журнала в газетных киосках. Наверное, ни один другой журнал не добивался столь впечатляющего успеха всего за год.